Глава 31. Серебряный клинок. Еще вечером сильный ветер разогнал тучи, целый день висевшие над городом, и ночь была очень тихой. Улицы заливал мягкий лунный свет. Клим Поликутин и Серафима Долматская гуляли по городу, наслаждаясь тишиной и обществом друг друга. Серафиме не хотелось идти домой. Там ждал отец со своими обвинениями. Клим сказал в академии, что будет сегодня ночевать дома. Зная сложившуюся в его семье ситуацию, руководство не стало возражать. Поэтому он не опасался, что его кто-то хватится дома, либо в академии. — Так что скажешь? — спросила у него Серафима. — Ты подумал над моим предложением? Готов жить отдельно от родителей? — Давно готов, — тяжело вздохнул парень. — Да вот только они, похоже, к этому не готовы. «Особенно сейчас, после всего, что случилось. Слышала бы ты, что они мне наговорили». «Понимаю», — тихо произнесла девушка. Они подошли к темному дому Поликутиных и замерли у крыльца, глядя на ночное небо. Клим обнял Серафиму и прижал к себе. Она уткнулась лбом в его грудь. «Иногда мне кажется, что мы никогда не будем счастливы», — мягко произнес он. «Будем». «Как только плюнем на все нравоучения родителей», — заверила его Серафима. «Как поживает твой отец?» «Я не видела его уже пару дней. Просто не хочу его видеть». «Он так и не рассказал тебе правды о причине своей вражды с моим отцом». «Как только я заговариваю об этом, он тут же начинает психовать, а потом переводит разговор на другую тему». «Мой поступает в точности так же. А сейчас и мама его поддерживает». Иногда мне так хочется забраться в отцовский кабинет, перерыть все его бумаги и выяснить, что они скрывают. Не думаю, что ты что-нибудь найдешь. Мой отец обычно тщательно прячет все важные документы. Думаю, твой поступает точно так же. Но я уже кое-что нашел, — произнес вдруг Клим. Хоть пока никому об этом не говорил. Помнишь старую фотографию, которая исчезла из гостиной женского корпуса? Ее забрала та девчонка, которую потом убили. А сожженные обрывки позже нашли в кинотеатре. У отца, оказывается, есть копия этого снимка. Хранится в его кабинете. Я случайно увидел ее на подоконнике в день, когда загорелась Кристина. «Правда?» — разволновалась Серафима. «А ты сфотографировал ее на телефон? Нужно показать остальным ребятам. Этот снимок очень для них важен». «Нет еще, все, руки не доходили. Можно сделать это прямо сейчас. Хочешь со мной? Дома все равно никого нет». Серафима не стала долго раздумывать. «Конечно. Но где твои родители?» «Мама и Константин куда-то уехали, а отец должен быть в Санкт-Петербурге. Наверное, приедет только утром». Они вошли в темный особняк и поднялись на второй этаж. Клим толкнул дверь отцовского кабинета, она была не заперта. Серафима с интересом оглядела просторное помещение с большим письменным столом из черного дерева. Стены были покрыты темными деревянными панелями. У стены стоял большой шкаф со множеством отделений. В дальнем углу у окна виднелся массивный старинный сейф. На стенах висело несколько картин и фотографий в одинаковых позолоченных рамах. «Отец меня редко сюда пускает. Возможно, поэтому я и не видел ее раньше», — сказал Клим, взяв с подоконника небольшую фотографию в рамке. «Вот, смотри». Это был точно такой же снимок, как тот, что пропал из гостиной женского корпуса, только куда меньших размеров. Серафима принялась внимательно его рассматривать. Она сразу узнала своего отца и Ивана Поликутина, Доминику Поветрулю и Ксению Соловьеву. Чтобы не терять времени, девушка вытащила из кармана мобильник и несколько раз сфотографировала групповой портрет. В этот миг в коридоре послышались чьи-то тяжелые шаги. «Клим, ты дома?» — раздался голос Ивана Поликутина. Клим и Серафима в ужасе переглянулись. «Ты же говорил, что он уехал из города!» «Я так думал. Видимо, он решил вернуться пораньше». «Нельзя, чтобы он меня увидел!» — прошептала девушка. «Он меня прикончит!» Она быстро огляделась, заметила у стены большой платяной шкаф и ринулась к нему. Клим бросил фото обратно на подоконник и проворно отскочил от окна. Серафима едва успела скрыться, как Иван вошел в кабинет. «Вот ты где!» — произнес он, увидев сына. «Какое удачное стечение обстоятельств! Нам нужно поговорить, Клим. Давно уже пора это сделать. И даже хорошо, что твоей матери сейчас нет дома». В его руках Клим заметил полупустую бутылку дорогого коньяка. Иван Поликутин едва стоял на ногах. Клим никогда еще не видел отца в таком состоянии. — Ты пьян? — тихо спросил парень. — Просто решил немного расслабиться, — неуклюже отмахнулся отец. — Слишком много всего навалилось в последнее время. Но не беспокойся, к утру я буду как стеклышко. Это не помешает разговору. — Ты снова будешь ругать меня? — спросил Клим, покосившись на шкаф, в котором сидела Серафима. Нужно было как-то заставить отца выйти в другую комнату, чтобы она смогла улизнуть. Но Иван не собирался никуда уходить. Он грустно вздохнул, сделал большой глоток из бутылки и сел в кресло у окна. — Не буду, — устало ответил Поликутин-старший. — Я лишь хочу тебе кое-что рассказать, сын. Объяснись, почему я так ненавижу Платона Долмацкого? Ты должен сам сделать выводы. И ты поймешь, почему тебе нужно держаться как можно дальше от этого человека. Взгляд Клима сам собой упал на фотографию на подоконнике. От отца это не укрылось. Иван взял ее в руки и долго рассматривал. — Да, — наконец произнес он, — как мы были молоды и наивны. И в каких чудовищ потом превратились некоторые из нас. — Отец, — настороженно проговорил Клим, — что же случилось? — Платон Долмацкий, вероломный предатель и убийца, — пробормотал Иван Поликутин, отставив бутылку в сторону. Серафима, слышавшая каждое его слово, замерла в шкафу. — Когда-то, будучи молодыми, мы состояли в одном обществе. Ну и сейчас состоим, но все стало гораздо сложнее и опаснее, — заговорил отец. Клим потрясенно слушал его, боясь проронить хоть слово, чтобы случайно не сбить отца с мысли. — Платон? Он был самым старшим из всех нас. — Учитель! А мы слушались его, ведь для нас он тогда являлся непререкаемым авторитетом. — Какими же мы были дураками, — горько произнес Поликутин-старший. — Однажды, уже почти 17 лет прошло, он вынудил нас убить человека, женщину. Убить, хотя вполне можно было обойтись без убийства. Ее можно было спасти, я уверен в этом, но он предпочел толкнуть нас на убийство. Он и его ближайшая помощница. Мы не знали тогда, но Долмацкий преследовал цели, известные только ему одному. И теперь все мы навеки повязаны с ним. Все мы сообщники, хоть многие ненавидят и презирают его. И сейчас, когда начались эти убийства, Платон может говорить все, что угодно, но я уверен, что он как-то причастен к происходящему. Убийство? У Клима внезапно пересохло во рту. — Всех по порядку. Змееносец исполняет свой страшный приговор. Стрелец, козерог, водолей, рыба, они уже казнены за свои преступления. Ты же в курсе, что Наталья Васильевна была рыба? — Королевский зодиак? — испуганно спросил Клим. — Ты тоже в нем состоишь? — О, Господи! — Зодиак! — презрительно скривился Иван. — Правящая верхушка, которая не в силах защитить себя! Зварище убийц, ставших жертвами. Да, сынок, мы все убийцы. Если бы ты только знал, как я раскаиваюсь в том, что мы совершили. Но сейчас уже слишком поздно что-то менять. И кто будет следующим? Овен? Иногда я даже завидую тем четверым. Они уже мертвы, и больше им нечего бояться. А мы обречены страдать, умирая от страха при каждом странном шорохе за спиной. Он снова взял бутылку и поднес ее к губам. — Знай одно, Клим, если со мной что-то случится, если вдруг... Это все Долмацкий. Это все его вина. Это он виноват во всех смертях. — Что может случиться? — спросил Клим дрожащим голосом. Отец рывком поднялся с кресла и нетвердой походкой подошел к двери. На ходу он отбросил фотографию в угол, и от удара рамка разлетелась. — Всякое, — ответил Иван. — Я уверен, что это Платон стоит за всем. Убийца. — Не сам, нет, но он нанял кого-то. И будь уверен, я это выясню. Я все выясню. Недолго ему оставаться председателем собрания, а его дочка... Держись от нее подальше, сынок. Поликутин взялся за дверную ручку и потянул ее на себя. Она такая же, как ее папаша. Я ей не доверяю. Иван Поликутин не успел договорить. В проеме распахнутой двери что-то сверкнуло, и в спину хозяина дома воткнулся длинный серебряный клинок. Он тут же исчез, а Иван, не издав ни звука, рухнул на пол у ног своего убийцы. «Нет!» — в ужасе закричал Клим, бросаясь к отцу. На пороге комнаты, возвышаясь над телом Ивана Поликутина, стоял человек в облегающем тело костюме из темной кожи. Его лицо и голову скрывала маска с символом змееносца. Стряхнув с клинка капли крови, он резко крутанул перед собой меч. Клим, истошно крича, схватил стул с высокой спинкой и швырнул в него. Змееносец шагнул в сторону, и стул вылетел в коридор. Перепуганная Серафима выскочила из шкафа и с ужасом уставилась на тело Ивана, распростертое на полу. Ковер на глазах темнел, быстро пропитываясь кровью. Клим снова ринулся на убийцу. Змееносец перехватил меч и, изловчившись, ударил Клима в висок длинной рукояткой. Парень мгновенно потерял сознание и рухнул рядом с отцом, а молчаливый убийца повернулся к Серафиме. Серебряный меч угрожающе прочертил зигзаг в воздухе. Не дожидаясь удара, Серафима бросилась к окну и прыгнула, выбив телом стекло. Она с грохотом вывалилась наружу, и в окружении сверкающих осколков полетела вниз.